рожденный от Лии первенец великан Реувим формально мог претендовать на право первородства, но по сути дела в сердце своем Иаков считал первенцем сына Рахили, прекрасного Иосифа, и не смог скрыть перед роптавшими сыновьями от служанок-наложниц своей к нему склонности. Беспутный проступок Рувима дал возможность Иакову проклясть его и лишить права первородства. Но старик не решался открыто передать это право Иосифу, перед которым на очереди стояли старшие братья. Так в племени Иакова возникло тяжкое разногласие, родилась ненависть братьев к Иосифу, и все потому, что естественные чувства Иакова пришли в противоречие с омертвелым законом, которому истово и тупо служил Лаван. Он настолько был лишен чувства новизны времени, что не только надругался над любовью своей дочери, но и принес при закладке своего дома в жертву его хранителям, уродливым Терафимом, собственного первенца, и жил в закоснелости, кое-как перебиваясь в делах. Якобы он представляется угрюмым лунным демоном и олицетворяет в романе прошлое, уходящее, но воинствующее и опасное. Иаков обогащается, живя у Лавана, но не потому, что ему помогал его новый бог, как думает угрюмец Лаван, а потому, что он был тароватый купец, умеющий подойти к людям, гибкий человек с живым умом. Эту человеческую гибкость унаследовал от него и Иосиф. Для уяснения сути его образа важно понять отношение Мана к столь прославленной в веках красоте Иосифа. Заметив, что смысл и содержание самой красоты в ее неуловимости, писатель рисует весьма своеобразный облик Иосифа, которого по содержащемуся в романе описанию вряд ли можно счесть идеалом строгой красоты. Видимо, если исходить из ее стандартов, то Иосиф просто некрасив. Но почему его вид и повадка заставляли задумываться мужчин и выбегать на кровли домов женщин, когда Иосиф проходил или проезжал по городским улицам? Эта скверная привычка женщин заглядываться на Иосифа так докучала Мут-Эм-Энет, влюбленной в него жене его повелителя, что она готова была приказать в любовном исступлении лучникам, сопровождавшим Иосифа, стрелять из лука в лица назойливых поклонниц ее раба и домоправителя. Красота Иосифа была иной. Ее тайна и очарование, сочетание миловидной внешности с одухотворенностью, с доброжелательной человечностью, которая становилась сразу явной всем, кто останавливал на нем свой взгляд. Иосиф человечен еще больше, чем его кроткий отец. Он почерпнул человечность не из одних богословских рассуждений Иакова, чьи религиозные воззрения нельзя назвать монотеистическими, а скорее монолатрическими, то есть основанными на единопочитании одного Бога, а не до конца сложившимся в законченную этическую систему. Человечность присуща Иосифу, как и многим людям, но только в большей мере, чем другим. Она — частица лучезарности, которой наделен человек от природы, и заслуга Иосифа в том, что он не растерял и не утратил этот драгоценный дар в превратностях жизни. Вместе с тем, Иосиф отнюдь не порабощен своей красотой, способностью располагать к себе людей, и часто использует эту способность в свою пользу, склоняя к себе сердце отца ласковыми и разумными речами, и одновременно разжигая гнев сводных братьев неосторожными рассказами отцу об их проделках и проступках. Их отношения не могли не кончиться взрывом, коль скоро обнаружилось, что Иаков склоняется к тому, чтобы передать право первородства Иосифу. Но в этих распрях с братьями, в заботах о младшем единокровном брате своем Вениамине, в непростой жизни под кровом отцовского шатра, юный Иосиф явно ощущал некую предначертанность своей судьбы, несомненную ее незаурядность. Что это было, когда он выказал недовольство Вениамину во время прогулки в рощу Адониса, в тот миг, когда Вениамин неосторожно захотел и себя украсить миртовым венком? Знал ли Иосиф о предстоящем ему? Знал и не знал. Как каждый одаренный человек, он чувствовал наличие в себе животворной силы, которую хотел бы излить в мир. Но он не знал, как и где приложится эта сила, и что он должен будет дорого заплатить жизни за это. Его юное мифологизирующее сознание склонно было видеть в образе Адона Думузи пример, достойный подражания, где красота сочеталась с подвигом и служением людям –